«Похоже на то, что они ушли», — взволнованно сказала она. «Я зайду туда». «Ты уверена, что там никого нет?» — спросила Мария. «Очень даже уверена», — прошептала Фатине, шагая через порог. Если не считать разного мусора и пожелтевших немецких газет, разбросанных на полу, дом был совершенно пуст. Девушки побежали домой, чтобы сообщить новость Павлосу, и тот тут же поспешил в бар. Через час весть уже разлетелась по всей деревне, и в этот вечер площадь была полна людей, праздновавших освобождение их маленького уголка острова. Всего через несколько дней, 11 октября 1944 года, был освобожден Ираклион. Примечательно было то, что в отличие от всех кровопролитных событий предыдущих лет, немецкие части просто ушли через городские ворота, не потеряв ни единой жизни. Жестокие наказания оставили для тех, кто сотрудничал с врагом. Однако немецкие части оставались еще в западной части Крита, и прошло несколько месяцев до того, как ситуация окончательно изменилась. Как-то утром в начале лета следующего года Ледаки слушал в баре радио. Он с обычной небрежностью мыл стаканы, оставшиеся с вечера, окуная их в таз с мутной водой перед тем, как вытереть тряпкой, которой до этого вытирал лужи на полу. Он слегка рассердился, когда музыка вдруг оборвалась ради выпуска новостей, но тут же насторожил уши, услышав торжественный тон диктора. «Сегодня, 8 мая 1945 года, Германия официально капитулировала. Через несколько дней все немецкие части будут выведены из области Хании, и Крит снова станет свободным». Опять заиграла музыка, а Ледаки все гадал, не почудилось ли ему все это. Он высунулся из дверей бара и увидел Георгиса, спешившего к нему. «Ты слышал?» — спросил Георгис. «Слышал!» — воскликнул Ледаки. Все действительно было правдой. Немецкая тирания закончилась. Хотя жители Крита никогда не сомневались в том, что прогонят врага со своего острова, они не сдерживали радость, когда момент этот действительно наступил. Теперь должен был начаться всем праздником праздник.